Сейчас я живу работой и общением с узким кругом друзей, на которых по-настоящему могу рассчитывать. Слава может плестись где-то сбоку, и привет, с меня довольна тебя, Слава. И даже если она и дальше будет мне сопутствовать, я всегда знаю, эта штука переменчивая. По крайней мере, это нечто мной уже испытанное, но отнюдь не то, чем я ныне живу. Интервью было дано для журнала «Мари Клер» в 1960 году. О Мэрилин. Женщина и легенда. Жили две женщины, обе очень красивы, и обе больше всего на свете мечтали быть любимыми. Одна из них по-детски радовалась красоте своего лица и тела. Она стала знаменитой после своих ответов на вопросы типа «В чем вы спите?» «В Шанеле номер 5». Или «Я никогда не загораю, мне нравится быть сплошной блондинкой». Вторая женщина, столь же красивая, с интересом наблюдала за головокружительными успехами первой. Ведь та за каких-нибудь 2 года стала символом секса для миллионов поклонников и примерно такого же числа завистников и клеветников. Эта молодая женщина была робкой, нерешительной, застенчивой и страшно одинокой. В конце концов, эти женщины слились в одну довольно-таки несложную личность, для которой любить и быть любимой было важнее всего, и которая теперь, став женой драматурга Артура Миллера, носила имя Мэрилин Монро Миллер. Перед тем, как она уже предприняла 2 попытки слить воедино этих 2 женщин, один раз выйдя замуж за Джо Ди Маджо, а второй порвав со своей студией и Голливудом. Многие из тех, кто ее почти не знает и потому привержен легенде, считают просто глупостью при такой известности, богатстве, бездне поклонников, норковых шубах всерьез думать об участи просто женщины. Те же, кто ее хорошо знает, полагают, что уж коль дарован в 3-й раз шанс обрести счастье, она должна понять, что самый злейший враг и самая большая угроза этому счастью и есть та легенда, которая, подобно чудовищу Франкенштейна, оттеснила и почти затмила живую женщину. Последний шаг на пути к тому, чтобы стать прежде всего женщиной и актрисой, а уж в последнюю очередь и меньше всего того желая символом секса, будет сделан, когда она станет еще и матерью. Ведь Мэрилин неоднократно в разговорах со своими друзьями выражала желание иметь детей. И если кто-то сомневается в том, сможет ли она быть хорошей матерью, мы напомним случай, происшедший в Фениксе, штат Аризона, во время съемок фильма «Автобусная остановка». Нечасто кинозвезде приходится работать в таком напряжении и при таком ажиотаже. Когда снимали массовку, большей частью из местного населения, эти толпы, вместо того, чтобы заполнить, как требовалось, стадион Родео, окружили Мэрилин и направили на нее свои фотоаппараты. Охрипшему, выведенному из себя режиссеру Джошуа Логину пришлось напомнить этим милым людям, что их наняли на работу и ею следует заниматься, а ассистент режиссера Милтон Грин, большой друг Мэрилин и вице-президент кинофирмы Мэрилин Монро Продакшнс в это время пытался вызволить ее из плена горячих поклонников. Еще больше осложняли дело нервозность и переутомление, настигающие Мэрилин во время любых съемок. При малейшей возможности она пыталась укрыться от шума, неразберихи, безжалостной жары, от которой грим сразу начинал пузыриться, и гримерам надо было постоянно его менять. И вот во время одной из таких коротких передышек произошло нечто, напомнившее немногим присутствующим, что Мэрилин Монро – женщина так же реальна, как и разрекламированный образ Мэрилин – легенды. Она сидела в шезлонге, найдя тенистый уголок под платанами, где гримировали и причесывали актеров. Сбросив туфли, закрыла глаза. Ее мучила головная боль, она прижала руку к голове. Вдруг где-то рядом раздался робкий детский голос. «Это вы, мисс Монро?» Она подняла взъерошенную усталую голову и, улыбаясь своей знаменитой медленной улыбкой, весело сказала. «Здравствуй, да, я мисс Монро, а тебя как зовут?» Девочка нерешительно приблизилась. «Мой отец фотограф, он пришел сюда, чтобы снимать вас, а я вот решила подойти и поговорить с вами». и затем взволнованно.